«Ну, давай!» Артур, резко расставив руки, оттолкнулся, и по тяжелому всплеску воды Андрей понял, что все в порядке. «Эгэгэй!» – раздался восторженный крик брата. Андрей сразу успокоился. Он потихоньку добрался до места, где только что находился Артур, отдышался и, не слыша криков снизу, сильно оттолкнулся. Потом они все трое мокрые сидели на камне. Отец молчал, у него было отрешенное лицо. Потом опомнился. «Матери не говорите, ловить рыбу можно, место хорошее, но не надо больше лазить на скалы. Хорошо? Не будем. Матери ничего не говорите, не надо ее пугать». Потом по дороге домой он спросил: «А что вас туда потянуло?» «Ромашка там была». «Какая ромашка?» «Обыкновенная. Что не показали? Забыли». Первый тогдашний страх Андрей помнит до сих пор. И еще он помнит, что такое же выражение лица он видел у отца много позже. К ним в военный городок приехал из Москвы маршал. Маршал инспектировал воинские части, и ему неожиданно захотелось посмотреть, как живут офицеры. Семьи офицеров занимали финские домики на склоне сопки, густо поросшие кустарником, у самого моря. Маршал шел в окружении свиты, которую замыкал отец. «Вот в этот дом», — показал рукой маршал. Мать и Андрей стояли на веранде. «Кто здесь живет?» «Я», — подошел к маршалу отец. Крыльцо дома было заслано огромным флагом со свастикой с плененного фашистского корабля. Вот тогда у отца было такое же лицо, как на берегу у скалы с ромашкой. «Кто это придумал?» – мрачно спросил маршал. «Я!» – ринулась вперед мать. «Проходите, пожалуйста, в дом». Маршал поднялся, аккуратно вытер ноги о флаг-половик и сказал, никому конкретно не обращаясь: «Между прочим, это единственное верное назначение этого флага». И обращаясь к матери: «Спасибо». И вся группа офицеров вместе с отцом пошла дальше. «Странно», — думает Матвеев, «и там, в Европейском Заполярье, и здесь, на Чукотке, на самом берегу Ледовитого океана, растут удивительно красивые ромашки, вдвое больше, чем их подруги на юге, ромашки величиной с большую астру. Вон и Кузьмич, Пичкин-Мичкин, перенес с берега дерн с ромашками под окно своего дома. Много он туда растительности натаскал, забор сделал, получился сад-огород. Среди лета расцветали ромашки и лопухи, большие, зеленые, шли в рост. Кузьмича укоряли: «Ну чего ты лопухи сажаешь? Какой от них толк? Ты бы лучше редиску посадил, все витамины». «И эх, Пичкин-Мичкин, ничего-то ты не понимаешь», — вздыхал в ответ Кузьмич. «Лопухи, они большие, и зелени от них много, на целый сад. А что редиска? Вырвал с корнем, и нет ее». Скучал, видать, Кузьмич по материковскому саду, по лесу, по траве-мураве. Ему бы жилось веселей в тайге, а тут вот камни да болото, ни кустика, ни деревца. Случайный лопух на всю округу — единственное культурное насаждение. Кличку свою, Пичкин-Мичкин, он получил из-за того, что вворачивал свою речь